Глава 25. «Нет», — сказал Харрис, — «если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего прогулка по морю». Трое в лодке, Джером Каджером. Снова в башне. Бочонок Амонтильяда. В прачечной, на кухне, в конюшне и недоумении. Джейн несет ахинею. Узник Зенды. Обморок, на этот раз без участия миссис Меринг. Терренс переосмысливает поэзию. Письмо. Сюрприз. Последний обморок, на этот раз за диванием мебели. Еще больший сюрприз. Говорят, третий раз алмаз. Не обязательно. Сеть замерцала, и мы снова оказались в кромешной тьме. Шум стих, хотя дым по-прежнему ел глаза. И похолодало градусов на 20. Я высвободил руку, которую обхватывал Верити, и осторожно пошарил сбоку. Каменная кладка. «Не двигайся. Я знаю, где мы. Я здесь уже был. Это колокольня Ковентрийского собора в 1395 году». «Глупости», — заявила Верити, взбираясь выше. «Это винный погреб Мерингов». Она приоткрыла находящуюся в двух ступенях над нами дверь, и просочившийся внутрь свет обрисовал деревянную лестницу и стеллажи с покрытыми паутиной бутылками. «Там светло», — прошептала Верити, высовывая голову наружу. «Это выход в коридор рядом с кухней. Будем надеяться, здесь еще 16-е». «Будем надеяться, здесь еще 1888-й», — поправил я. Она обвела взглядом коридор. «Что будем делать? Перебрасываться?» «Нет. Кто его знает, куда нас занесет? И сможем ли мы оттуда вернуться?» Я посмотрел на ее оборванное белое платье в пятнах сажи. «Тебе нужно сменить это все, особенно дождевик, родом из 2057 года. Давай его сюда». Верити высвободилась из плаща. «Сможешь пробраться к себе незамеченной?» «По черной лестнице», — кивнула она. «А я пока определю пространственно-временное положение. Встретимся в библиотеке через четверть часа, там и разберемся». Она отдала мне дождевик. «А что, если тут уже неделя прошла? Или месяц? Или 5 лет?» «Скажем, что побывали на той стороне», — пошутил я. Шутка не удалась. Верить и мрачнела на глазах. «А вдруг Тосси с Терренсом уже поженились?» «Будем решать проблемы по мере поступления. Или наломаем еще дров». Она все-таки улыбнулась. Той самой улыбкой, от которой сердце замирает и будет замирать, сколько ни отсыпайся. «Спасибо, что отыскал меня». «К вашим услугам, мисс. Иди переоденься, я за тобой». «Только ты выжди немного, чтобы нас не увидели вместе». Верити открыла дверь и выскользнула. Я только теперь спохватился, что не сказал ей того, о чем собирался сказать всю дорогу до 14 века и обратно. «Я узнал, почему дневник Тосси...» Но Верити уже поднималась по лестнице в конце коридора. Я вытряхнулся из комбинезона. Пиджак и брюки под ним почти не пострадали, зато руки, как у трубочиста, лицо, наверное, тоже. Я вытер ладони, комбинезонную подкладку, жалея, что винные погреба не оборудуются зеркалами. Потом свернул обмундирование в узел вместе с дождевиком и утолкал за стеллаж с кларетом. Осторожно проверив, нет ли кого, я двинулся по коридору. 4 двери, одна из них должна вести наружу. Последняя, судя по обивке из зеленого сукна, сообщается с господской частью дома. Я открыл первую. Прачечная. Там громоздились, словно в ожидании Золушки, стопки грязной посуды, пирамиды кастрюль и ряд нечищенных ботинок. Ботинки подсказывали, что хозяева еще в кровати. И это хорошо. Верите, не наткнется ни на кого по дороге в комнату. Однако, с другой стороны, что-то здесь не сходится. В первую ночь, контрабандой возвращая Сирилу на конюшню, я чуть не столкнулся с Бейном, который спешил расставить начищенную обувь у порога, когда еще не рассвело. А собирал он ее только после того, как все уже улягутся. Но сейчас точно утро. Вон как солнце играет на кастрюлях и сковородах. Как назло, ни газеты, ни других подсказок относительно нашего пространственно-временного положения. Я посмотрелся в начищенное до зеркального блеска медное дно кастрюли. Через пол лица, задевая даже усы, тянулась длинная отметина из сажи. Я вытащил платок, поплевал на него, потер щеку, пригладил волосы и вернулся в коридор. Будем рассуждать логически. Если здесь прачечная, то соседняя с ней дверь — кухня, а следующая — выход. Логика не сработала. За третьей дверью оказалась как раз кухня, в углу которой шептались Джейн с кухаркой. Обе виновато отпрянули в разные стороны. Кухарка метнулась к огромной черной плите и начала что-то энергично помешивать, а Джейн наколола на вилку для жаркого кусок хлеба и поднесла к огню. «А где Бэйн?» — спросил я. Горничная подскочила чуть не до потолка. Хлеб свалился с вилки прямо в пепел, зардевшись как уголь. «Что?» — пискнула Джейн, выставив перед собой вилку, словно рапиру. «Бэйн», — повторил я, — «мне нужно с ним поговорить. Он в столовой?» «Нет», — испуганно пролепетала Джейн. «И клянусь Святой Богородицей, я понятия не имею, где он, сор. Он нам ничего не говорил? Хозяйка ведь нас не рассчитает теперь, как думаете?» «Рассчитает? За что? Что вы натворили?» «Ничего. Только ведь она подумает, что мы наверняка все знали. Без сплетен-то на нашей половине не обходится». Она махнула вилкой для убедительности. «Так было с моей сестрицей Маргарет, когда молодой мистер Уэлл сбежал с Розой, служанкой. Миссис Эббот всех уволила с копом». Я забрал у нее вилку. «А о чем вы должны были знать?» «Ни сном, ни духом», — побожилась стоящая у плиты кухарка. «А уж сколько гонору было! Знай, гоняет всех в хвост и в гриву! Вот ты понимай, как знаешь!» «Так мы далеко не уйдем. А спешить надо. Я решил действовать напрямик». «А сколько времени?» Джейн снова переполошилась. 9, — ответила кухарка, сверившись с приколотыми на груди часами. 9. Это ж мне его надо сейчас наверх нести!» Джейн разревелась. «Он велел не отдавать до утренней почты, чтоб хватились попозже, а почтальон всегда к 9 приходит!» Она утерла слезы краем передника и выпрямилась, собираясь с духом. «Пойду, что ли, гляну, может, уже от уточки?» «Что нести?» — хотел уточнить я, но не рискнул вызвать новый поток слез и ахинеи. Страшно даже представить, что будет, если поинтересоваться, какой сегодня день. «Передайте Бэйну, что мне нужна сегодняшняя «Таймс», — попросил я. «В библиотеку». Я, наконец, вышел в сад. По крайней мере, еще лето, и даже, кажется, июнь. Розы по-прежнему в цвету, и пионы — беспроигрышные прототипы нескончаемых перочисток — только-только появляются. А с ними и полковник Меринг, шагающий к пруду с мешком через плечо. Хоть он и не замечает ничего вокруг, кроме своей рыбы, лучше не показываться ему на глаза, пока не узнаю, сколько все-таки времени прошло. Я юркнул за угол дома. Прокрадусь за дами, через боковой вход в конюшню, там насквозь, а оттуда, через французские двери, прямо в гостиную. Первый пункт плана я осуществил блестяще и чуть не наступил на Сирила, который лежал на мешковине, пристроив голову на лапы. «Тебя, конечно, бесполезно спрашивать, какое сегодня число». «Да, тут явно дело нечисто. Сирил не встал мне навстречу, только приподнял голову, глядя глазами узника Зенды, и снова уткнулся носом в лапы». «Сирил, ты что? Что с тобой?» Я протянул руку к ошейнику. «Заболел?» И тут я увидел цепь. «Боже!» — обомлел я. «Неужели Терренс все-таки женился?» Сирил посмотрел на меня безнадежным взглядом. Я отстегнул кольцо. «Пойдем, Сирил, мы все исправим». Он кряхтя поднялся и покорно потрусил за мной. Выбравшись из конюшни, я стал обходить дом с фасада и увидел Терренса. Он сутулился в лодке у причала, понуро глядя на реку, совсем как Сирил, оставленный сторожить наше судно. «Что вы здесь делаете?» — окликнул я его. Он безучастно качнул головой. «Разбилось зеркало звеня, порвалась ткань с игрой огня». Яснее не стало. «Сирил сидел в конюшне на цепи». «Знаю», — ответил Терренс, не меняясь в лице. «Миссис Меринг вчера поймала меня, когда я ночью вел его в комнату». Получается, мы отсутствовали не меньше суток, и нужно срочно придумать подходящее оправдание, пока Терренс не начал расспросы. Но он по-прежнему смотрел на реку потухшим взглядом. «Они, оказывается, не врут. Так это и происходит». «Что происходит?» «Судьба», — горько вздохнул Терренс. «Сирил сидел на цепи», — повторил я. «Придется ему привыкать к конюшне», — уныло протянул Терренс. «Тосси не потерпит животных в доме». «Животных? Это же ведь Сирил! И потом, как же принцесса Арджумант? Она и вовсе на подушках спит». «Наверное, она проснулась поутру, беззаботная, словно жаворонок, не ведая, что вершится предначертанное». «Кто?» — не понял я. «Принцесса Арджумант?» «Я и сам не подозревал, даже когда мы подъезжали к станции. Профессор Предик рассуждал об Александре Македонском и битве при Иссе, о каком-то переломном моменте, который решает все. А я даже не догадывался». «Вы доставили профессора в Оксфорд?» — спохватился я. «Он не сошел с поезда и не отправился исследовать галечные мелководье?» «Нет. Я передал его любящим родным с рук на руки». «Любящим родным!» — простонал Терренс. «И как раз вовремя. Профессор Оверфорс уже приготовился зачитывать надгробную речь». «И что он сказал?» «Рухнул в обморок. А когда очнулся, упал профессору Предику в ноги, лепеча, что никогда не простил бы себе, если бы тот утонул, что одумался и понял ошибочность своих взглядов, и что профессор Предик был прав. Один единственный безрассудный поступок может изменить ход событий, и поэтому он сейчас же пойдет домой и запретит Дарвину прыгать с деревьев. А вчера окончательно отказался от притязаний на Хавилендовскую кафедру и снял свою кандидатуру в пользу профессора Предика». «Вчера?» — переспросил я. «А когда же вы отвозили профессора в Оксфорд? Позавчера?» «Вчера?» — рассеянно пробормотал Терренс. «Или вечность назад, или мгновение. Все изменимся вдруг, во мгновение ока». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 51-52. «Вот ткешь ты себе на уединенном острове, а потом разом, в одночасье. Я раньше совсем не понимал поэзию, представляете? Думал, это все иносказание, фигуры речи». «Что?» «Поэзия. Умереть ради любви. Треснувшие зеркала. А на самом деле так и есть. Целиком, от края до края». Он горестно покачал головой. «Мне всегда странно было, почему она не может просто сесть на весла, приплыть в Камелот и признаться Ланселоту в любви». Тоскливый взгляд уткнулся в реку. «Теперь все ясно как день. Он ведь уже был обручен с Геневрой». «Ну, не совсем обручен, поскольку Геневра была замужем за королем Артуром, и потом у них хватало куда более серьезных проблем». «Сирил страдает на цепи», — напомнил я. «Мы все в цепях. Скованные по рукам и ногам, мы бьемся в несокрушимых кандалах судьбы». «Хе, судьба», — выпалил он с досадой. «Коварная судьба, что опоздала соединить наши с ней пути. Я-то представлял ее идейным синим чулком в велосипедных шароварах, а он еще говорил, она мне понравится, понравится». «Мод?» — до меня начал доходить. «Вы познакомились с Мод, племянницей профессора». «Она стояла на перроне в Оксфорде. И я любил, не отрекайся, взор, я красоты не видел до сих пор». Шекспир, Ромео и Джульетта, перевод Щепкин и Куперник. «А, на перроне», — повторил я с интересом. «Вы встретились на Оксфордском вокзале? Но это же чудесно». «Чудесно?» — глухо отозвался Терренс. «Поздно полюбил я тебя, о, красота изначальная, всегда новая. Поздно полюбил я тебя». Аврелий Августин. «Я помолвлен с мисс Меринг». «Так ведь помолвку можно разорвать. Неужели мисс Меринг захочет стать вашей женой, зная, что вы любите мисс Предик?» «Я не волен никого любить. Я отдал сердце мисс Меринг вместе с рукой, а предательское сердце, связанное обещанием, зачем оно мисс Предик? Он, ну почему я не встретил ее тогда в Оксфорде? Все повернулось бы иначе». «Мистер Генри, сэр...» К нам подбежала Джейн, съехавшим на бок чепце, из-под которого выбивались рыжие пряди. Вы не видели полковника Меринга?» «Нет, только не это. Миссис Меринг поймала Верити по дороге в комнату». «А что случилось?» «Сперва надо бы найти полковника», — выдохнула она, не отвечая на вопрос. «Он велел отдать ему за завтраком, но его нет, а почта-то уже здесь». «Полковник шел к пруду, я видел. Отдать что? Что за суматоха?» «Ой, сэр, ступайте-ка вы, джентльмены, лучше в дом», — пролепетала Джейн со страхом. «Они в гостиной». «Кто? И Верити там? Что стряслось?» Но Джейн уже бежала к пруду, только юбки колыхались. «Терренс», — спросил я с тревогой, — «какой сегодня день?» «Эх, какая разница», — безнадежно махнул он рукой. «Бесчисленные завтра, завтра, завтра крадутся мелким шагом, день за днем, безумцем освещая путь к пыльной смерти». Шекспир, Макбет, перевод Лозинского. «Безумцем, вот именно». «Это важно», — настаивал я, рывком поднимая его на ноги. «Ну же, друг мой, дату!» 18 июня. «Понедельник. С ума сойти, мы пропустили 3 дня». Я поспешил к дому. Сирил увязался за мной. «Беда, проклятие ждет меня», — воскликнула Шалот, — процитировал Терренс. Мисс Меринг было слышно еще на подходе. «Твое поведение непростительно, верите? Я не ожидала от дочери своей кузины такой черствости и легкомыслия». «Она знает про 3-дневное отсутствие, а бедная Верити еще нет». Я рванулся по коридору в гостиную, Сирил припустил следом. Нужно подсказать ей, пока она не сболтнула лишнего. «Все заботы легли на меня одну», — продолжала миссис Меринг. «Я совершенно без сил. 3 дня и 3 ночи у больничной постели, ни сна, ни отдыха». Я замер, ухватившись за дверную ручку. 3 дня и 3 ночи у постели. Тогда, возможно, она все-таки не в курсе про нас, а Верити распекает только за то, что не помогала. Но кто же болел? Тосси. Недаром она была такая бледная и вялая после Ковентри. Я прижался ухом к двери, надеясь, что на этот раз подслушиваемые будут информативнее обычно. «Ну что тебе стоило хоть ненадолго вызваться меня подменить?» — выговаривала миссис Меринг. «Мне так жаль, тетушка», — сокрушалась Верити. «Я подумала, вы побоитесь, как бы и мы не слегли, заразившись». «Ну, неужели так сложно позаботиться о подслушивающем и хотя бы намекнуть, о ком и о чем идет речь? Больной? Заражение? Ну, дайте конкретики!» «Еще мне казалось, что он не подпустит к себе никого, кроме вас и Тосси», — аргументировала Верити. «Он? Неужели мистер К все же изволил явиться, но тут же пал жертвой какого-то недуга и влюбился в заботливую сиделку Тосси?» «Я и в мыслях не держала взваливать на нее уход за кем бы то ни было», — заявила миссис Меринг. «Она такая нежная». Главная дверь отворилась, впуская Терренса. «Придется идти без рекогносцировки». Я посмотрел на Сирила. Миссис Меринг, конечно, потребует объяснений, что животное делает в доме. Ничего, зато сменит тему. «Тоселин слишком хрупкая», — повторила миссис Меринг. «К тому же вид смертельно больного отца мог окончательно расстроить ее нервы». «Ага, смертельно больного отца. Значит, этот полковник 3 дня и 3 ночи. Но тогда что же он разгуливает вокруг пруда?» Я открыл дверь. «Я ожидал от тебя большего участия к собственному дядюшке, верите?» — не унималась миссис Меринг. «Я ужасно разочарована». «Доброе утро», — поздоровался я. Верити посмотрел на меня с благодарностью. «А как самочувствие полковника Меринга? Полагаю, ему уже лучше? Видел его в саду буквально минуту назад». «В саду?» — миссис Меринг схватилась за сердце. «Ему ведь велено было не вставать! Он себя в гроб загонит! Мистер Сент-Трейвис!» — налетела она на Терренса, который как раз вошел и застыл у порога, словно побитая собака. «Это правда? Мой супруг действительно у пруда. Немедленно приведите его обратно!» Терренс покорно поплелся исполнять распоряжение. «Где Тосси?» — страдальчески закатила глаза миссис Меринг. «Почему она еще не спустилась? Верьте, пусть Джейн ее позовет!» Появился Терренс с полковником, а за ними Джейн. «Мейсел!» — вскричала миссис Меринг. «Что это ты вздумал выходить? Только-только при смерти был!» «Наведался к пруду», — ответил полковник сквозь кашель. «Японских домикинов на произвол судьбы, когда вокруг рыщет кошка, непорядок. А тут балаболка эта, вечно забываю, как зовут. Горничная». «Колин», — машинально подсказала Верити. «Джейн!» — грозно сдвинула брови миссис Меринг. «Срочно, — говорит, — в дом», — продолжал полковник. «Переполошило? Что стряслось?» Он повернулся к Джейн, которая, заглотнув, прерывисто всхлипнула и протянула ему письмо на серебряном подносе. «Это что?» «Почта, сэр. Почему не Бэйн принес?» Забирая письмо, нахмурилась миссис Меринг. «Это, без сомнения, от мадам Эритоцкой, с объяснениями, что заставило ее так спешно уехать. Позови мистера Бэйна», — велела она Джейн, надрывая конверт. «И пусть Тосси спустится, и тоже интересно будет послушать». «Да, мэм». Джейн умчалась. «Очень надеюсь, что она указала свой адрес». Миссис Меринг развернула несколько убористо исписанных листов. «Тогда я напишу ей и расскажу о нашей встрече с духами в Ковентри». «Нет, это не от мадам Эритоцкой», — протянула она озадаченно. Умолкнув, она стала читать про себя. «Ну, от кого же, дорогая?» — не выдержал полковник. «Ах!» — выдохнула миссис Меринг и рухнула в обморок. На этот раз обморок был самый настоящий. Она повалилась прямо на комод, перевернула катку с пальмой, разбила стеклянный колпак, закрывающий композицию из перьев, и приземлилась головой на бархатную скамеечку для ног. Вокруг рассыпались листки письма. Мы с Терренсом кинулись к ней. «Бэйн!» — гаркнул полковник, дергая за сонетку. «Бэйн!» Верити сунула подушку под голову миссис Меринг и принялась обмахивать ее сложенными листками. «Бэйн!» — рычал полковник. В дверях возникла перепуганная Джейн. «Немедленно позови Бэйна!» «Не могу, сэр!» — комкая передник пролепетала горничная. «Почему?» Джейн попятилась. «Его нет, сэр!» «Как так нет? Куда девался?» Джейн скрутила передник в тугой узел. «Письмо!» — выдавила она. «На почту отправился? Так сбегай за ним!» Полковник замахал руками, выпроваживая Джейн из комнаты. «Чтоб ей этой мадам Эритоцкой! Даже издалека умудрилась забаламутить! Столоверчение, сеансы!» «Наша дочь!» — проговорила миссис Меринг, трепеща ресницами. Блуждающий взгляд уперся в листки, которыми ее обмахивала Верити. «Ах, это письмо! Это роковое письмо!» Она вновь потеряла сознание. Влетела Джейн с нюхательной солью. «Где Бэйн?» — пробасил полковник. «Привела? И Тосси скажи, чтоб спускалась. Матери нужна помощь!» Джейн плюхнулась на позолоченный стул, накрыла голову передником и заревела. «Вот тяна!» — смешался полковник. «Вставай-ка, барышня!» «Письмо!» — прошелестела миссис Меринг, цепляясь за руку Верити. «Прочитай! Я не в силах!» Верити послушно прекратила обмахивать и поднесла письмо к глазам. «Дорогие папенька и мамусечка!» Она резко побледнела, словно собираясь тоже упасть в обморок. Я рванулся к ней, но она беззвучно мотнула головой и начала заново. «Дорогие папенька и мамусечка, к тому времени, как вы это прочтете, я уже буду замужем». «Замужем?» — поперхнулся полковник Меринг. «Как это замужем?» «И самой счастливой в мире, счастливее, чем могла мечтать. Мне очень стыдно так с вами поступать, особенно с папенькой, который болен. Но я боялась, что, проведав о наших намерениях, вы запретите свадьбу. И еще я уверена, что, узнав милого Бэйна так же хорошо, как знаю его я...» Голос Верити дрогнул, но она все же продолжила, без кровинки на лице. «Вы увидите в нем не слугу, а замечательного, добрейшего, прекраснейшего человека. И простите нас обоих». «Бэйна?» — оторопел полковник. «Бэйна», — выдохнула Верити. Уронив письмо на колени, она в отчаянии посмотрела на меня, покачивая головой. Нет, она не могла. Она сбежала с дворецким? Спросил Терренс. Ах, мистер Сент-Трейвис, бедный мой мальчик! Вскричала миссис Меринг, хватаясь за сердце. Вы убиты горем? Не похоже. Терренс был скорее в прострации и напоминал солдата, которому только что отняли ногу или комиссовали с фронта, а он еще пока не осознал случившееся. «Бин!» — полковник Меринг грозно воззрился на горничную. «Как так?» «Читай, верите», — велела миссис Меринг. «Приготовимся к худшему». «Худшему», — пробормотала Верити, поднимая письмо. «Вам, конечно, любопытно будет узнать, как все вышло так быстро». «Мягко говоря». «Все началось с нашей поездки в Ковентри». Верити бессильно умолкла. Миссис Меринг нетерпеливо выхватила у нее листок. «С нашей поездки в Ковентри, которую, теперь-то я знаю, нам устроили духи, чтобы я нашла свою истинную любовь». «Леди Годива, вот кто во всем виноват!» Миссис Меринг тряхнула письмом. «Именно там я залюбовалась ветвиеватой вазой на ножках. Теперь-то мне известно, что это чудовищная безвкусица, беспорядочное нагромождение линий форм. Но ведь меня никогда толком не учили эстетике, литературе и поэзии, и я была всего лишь невежественной, избалованной дурочкой. Так, я попросила Бэйна, я по-прежнему так его называю про себя, хотя пора уже привыкнуть звать его Уильямом и любимым мужем. Мужем, какое сладкое слово! Я попросил его разделить мое восхищение этой ветвиеватой вазой, но он отказался. И не просто отказался, а назвал ее ужасной, а мой вкус неразвитым. До сих пор никто никогда не смел мне перечить. Все кругом только потакали и поддакивали, за исключением кузины Верити, которая поправила меня разок-другой. Но я думаю, это потому, что она незамужняя и без перспектив. Я подсказал ей, как укладывать волосы покрасивее, но больше ничего для бедняжки сделать не смогла». «Вот что называется сжигать за собой мосты», — пробормотал я. «Может быть, теперь, раз я вышла замуж, мистер Генри обратит внимание и на нее», — читала дальше миссис Меринг. «Я пыталась их сосватать, но, увы, он смотрел только на меня. А ведь они составили бы хорошую пару, не блистающую красотой и умом, но, пожалуй, гармоничную». «Все мосты до единого». «Я совершенно не привыкла к возражениям и поначалу рассердилась, но потом вы, маменька, потеряли сознание в поезде по дороге домой, и я побежала звать его, и он привел вас в чувство так ловко, так искусно, что я посмотрела на него другими глазами и влюбилась прямо там, в вагонном купе». «Это все из-за меня?» — покаянно прошептала Верити. «Если бы я не настояла на поездке». «Но я была слишком упряма, чтобы признаться себе самой в этих чувствах. И на следующий день я вызвала его и потребовала извинений. Он отказался, мы повздорили, и он забросил меня в реку, а потом поцеловал. И ах, маменька, это было так романтично, в точности, как у Шекспира, чьи пьесы, начиная с «Укрощения строптивой», я теперь читаю по настоянию моего возлюбленного супруга». Миссис Меринг в ярости отшвырнула письмо. «Книги! Вот в чем корень всех зол! Мейсел, как ты мог нанять слугу, который постоянно чем-то зачитывается? Это целиком твоя вина! Вечно этот Рёскин и Дарвин и Троллоп! Троллоп! Что за имя для писателя? А у него самого? Слуги должны зваться надежными английскими именами. Лорд Дансенни никаких возражений не имел, — говорит он мне, — а я ему зато я имею. Ну, разумеется, чего же еще ожидать от человека, который ни в какую не хотел переодеваться к ужину? И тоже книги читал. Кошмарную социалистическую ересь Бентома и Сэмюэля Батлера». «Кто?» — запутался полковник. «Ну, лорд Дансенни. Жуткий человек, но его племянник наследует половину Хертфордшира, и Тосси представили бы ко двору, а теперь...» Она покачнулась, и Терренс протянул ей нюхательную соль, но миссис Меринг раздраженно оттолкнула флакончик. «Мейсел, не сиди, сложа руки. Сделай что-нибудь. Может, их еще удастся как-то задержать, пока не стало слишком поздно». «Слишком поздно», — пробормотала Верити. «Может, и нет. Может, они уехали только сегодня утром», — возразил я, собирая и пробегая глазами страницы письма. Кудрявые строчки пестрели восклицательными знаками, подчеркиваниями и кое-где крупными кляксами. Вот кому стоило бы обзавестись перочисткой. «Не пытайтесь нас остановить», — продолжил я прерванное чтение. «Когда вы получите письмо, мы уже зарегистрируем брак в Сарайской ратуше и будем в дороге к нашему новому дому. Мой драгоценный муж, ах, какое же изумительное слово, думает, что нам будет уютнее в обществе, менее скованном отживающими классовыми предрассудками, в стране, где можно выбрать себе любое желаемое имя, и поэтому мы плывем в Америку, где мой муж, ах, снова это дивное слово, намерен зарабатывать на жизнь философскими трудами. Принцессу Арджумант мы взяли с собой, поскольку я не вынесла бы разлуки еще и с ней». И к тому же папенька все равно, пожалуй, убил бы ее за ту пеструю рыбку. «Мой перламутровый рюкин?» — побагровел полковник, поднимаясь из кресла. «Что с ним?» «Она его съела. О, папулечка дорогой, найдется ли в твоем сердце прощение для принцессы и для меня?» «Мы от нее отречемся», — решила миссис Меринг. «Непременно», — подтвердил полковник. «200 фунтов за рюкина отдал! Кошке под хвост!» «Колин», — позвала миссис Меринг, — «то есть Джейн, прекрати шмыгать носом и немедленно принеси мой бювар. Сейчас же напишу ей и сообщу, что с этого дня у нас нет дочери». «Да, мэм», — вытирая нос передником, всхлипнула Джейн. Я пошел за ней, думая о ее двойном имени и о служанках миссис Каттисборн, которых всех зовут Глэдис, и пытаясь дословно вспомнить ответ Бэйна на претензии миссис Меринг. Лорд Дансенни никаких возражений не имел. «А что там сказала миссис Каттисборн, когда мы приходили забирать вещи для ярмарки? Не фамилия красит дворецкого, а вышколенность». Колин Джейн вернулась с биваром, все еще всхлипывая. «Имя Тосилин больше никогда не прозвучит в этих стенах», — объявила миссис Меринг, садясь за письменный стол. «А также из моих уст. Все письма от Тосилин будут возвращаться невскрытыми». Она взяла перо и чернила. «А как мы узнаем, не вскрывая, на какой адрес сообщить об отречении?» — резонно поинтересовался полковник. «Все пропало?» «Да», — убитым голосом спросила меня Верити. «Теперь уже ничего не исправить». Я не слушал. Сложив вместе листки письма, я перебирал их, ища окончания. «С этого дня я ношу траур», — продолжила миссис Меринг. «Джейн, сходи наверх и принеси мое черное бомбозиновое. Мейсел, если кто-нибудь спросит, отвечай, что наша дочь умерла». Я, наконец, нашел нужную страницу. Тосси подписалась: «Ваша бесконечно виноватая дочь Тосилин». Потом вычеркнула Тосилин и заменила на полученную в замужестве фамилию. «Вот, смотри», — окликнул я Верити и начал читать. «Пожалуйста, передайте Терренсу, который, я знаю, не забудет меня до конца своих дней, что ему нужно скрепить разбитое сердце и не лишать нас счастья, поскольку мы с Бэйном предназначены друг другу судьбой». «Если она действительно вышла за него замуж», — прозрел, наконец, Терренс, — «то я, выходит, свободен от обязательств?» Я не слушал. «Мой драгоценный Уильям не верит в судьбу и говорит, что все мы имеем право на свободу выбора. Однако жене, по его словам, надлежит иметь собственное осуждение, а я считаю, что нас свела сама судьба. Если бы принцесса Арджумант не пропала, мы никогда не поехали бы в Ковентри». «Пожалуйста», — не выдержала Верити, — «не надо». «Нет, еще чуть-чуть. В Ковентри. И если бы я не увидела ветвиеватую вазу на ножках, то не связала бы с этим прекрасным человеком свою жизнь. Я напишу, когда мы устроимся в Америке. Ваша бесконечно виноватая дочь», — закончил я, отчеканивая каждое слово. миссис Уильям Патрик Каллахан».